кровь. По возвращении в управление ритуалов и церемоний повитуха Цуань настаивает на том, чтобы родовые ворота Мэйлин набили чистой марлей для остановки кровотечения. Я предлагаю рулон совершенно новых бинтов, сделанных тетушками, старыми девами, живущими в благоуханной усладе, которую я привезла с собой из дома. Пустая трата столь ценной ткани, хмыкает повитуха Цуань, когда я передаю ей нетронутый рулон. Позже, провожая ее до двери, я спрашиваю, как, по ее мнению, обстоят дела у Мэйлин. Повитуха смотрит в пол и говорит: «Это просто срам». На следующий вечер, когда повитуха Цуань заходит к нам, ее губы остаются сжатыми, и она не смотрит мне в глаза. Это дурной знак. Я вспоминаю, как в свое время Мэйлин заботилась обо мне. Теперь настала моя очередь. Подруга потеряла огромное количество крови, ее щеки и губы стали белыми, как мрамор. Я даю подруге смесь трав, пытаясь предотвратить инфекцию и лихорадку. В течение следующих двух дней мои пальцы постоянно заняты. Я отслеживаю пульс на запястьях Мэйлин. Я задаю вопросы: ей больно? Она голодна? Сделает ли она глоток чая? Увы, я не получаю никакого ответа. Даже просто кивка или покачивание головой. Она не сжимает мою руку, просто лежит с закрытыми глазами. Даже когда по дыханию я понимаю, что она не спит. Я тоже не сплю. И почти не ем. Я почти уверена, что если хоть на минуту ослаблю бдительность, Мэйлин ускользнет. Я до сих пор не могу понять, как могла разразиться эта катастрофа, если я так старательно оберегала подругу от куда меньших неприятностей. «Мэйлин, ты нужна сильной», — говорит госпожа Джао на пятый день. «Ты должна постараться отдохнуть». Я отказываюсь, но госпожа Джао настаивает. «Я посижу тут, буду присматривать за вами обеими». Я беру слабую руку Мэйлин в свою и опускаю голову на подушку. Я уже погружаюсь в дремоту, когда в комнату вырываются четверо мужчин. Двое из них встали спиной к двери, уперев копья в пол. Двое других набрасываются на нас с Мэйлин. Один отталкивает меня в сторону, второй хватает мою подругу за локти и стаскивает с кровати. «Что вы делаете?» — в ужасе кричу я, а госпожа Джао забивается в угол, закрыв рот руками. Мэйлин пытается освободиться, но она мала ростом и слаба после пережитого. Снаружи доносятся крики. Пронзительные голоса евнухов легко отличить от криков повитух и кормилиц. Ноги Мэйлин подкашиваются, и она обмякает в руках стражников. Здоровяк из их числа обращается ко мне и госпоже Джао. «Вы тоже идете с нами?» Я едва могу дышать, так велик мой страх. Мы с госпожой Джао поддерживаем друг друга, пока нас ведут на улицу к двум ожидающим паланкинам, а не к обычной повозке. Лень Та стоит, спрятав руки в рукава, и отводит глаза. Мэйлин заталкивает в первый паланкин. Я уже собираюсь последовать за ней, когда один из охранников хватает меня за руку и удерживает. Я не решаюсь высвободиться, но не могу разлучаться с Мэйлин. «Лень Та», — говоря с глубоким поклоном, — «прошу». Он вынимает руку из рукава и без слов отгоняет охранника. Прежде чем могущественный евнух успевает передумать, я сажусь рядом с Мэйлин, привалившейся к стенке паланкина. Мое тело пульсирует, наполненное энергией, которую я никогда раньше не испытывала. Но Мэйлин почти без сознания. Я довольно неплохо изучила дорогу, по которой нас возят в великие покои. На этот раз мы отправляемся в другом направлении. «Куда они нас несут?» Голос Мэйлин слаб, как цветок, оставленный на камне под летним солнцем. Я качаю головой. Нас везут неаккуратно, с толчками и рывками, как будто носильщики жаждут усугубить наши страдания. Когда паланкин бухают на землю, Мэйлин едва не падает с сиденья. Дверца распахивается, чьи-то руки выволакивают ее наружу. Когда я выхожу, то вижу, что мы находимся во внутреннем дворе перед входом в неизвестный мне зал. Госпожа Джао выскальзывает из второго паланкина и присоединяется ко мне. Мы вместе следуем за стражниками, которые тащат Мэйлин. На ее халате на спине и ниже видна запекшаяся кровь. Она слишком слаба, чтобы идти самостоятельно. Ее голые ступни волочатся по брусчатке пятками кверху. Никто из мужчин даже не удосужился взглянуть на ее обнаженные ноги, а значит, дело крайне серьезное. Мы входим в зал. Мужчины, облаченные в чиновничьи одеяния, стоят, прислонившись к стенам. Перед нами на возвышении два трона, один из которых занят. Это император. Нас с госпожой Джао толкают вперед. Когда мужчина, держащий меня за плечо, разжимает руку, я падаю ниц, госпожа Джао рядом со мной, в полной покорности. «Я стремился сделать дворец местом добрых помыслов и праведных поступков». Голос императора совсем не такой, как я могла бы себе представить, если бы хоть на минуту задумалась об этом. Он говорит, как обычный человек, словно мой муж или дед. Но слова, произнесенные этим заурядным голосом, отзываются дрожью в моем теле. «У меня только одна жена, императрица Джан, луна для моего солнца. Когда-нибудь она станет вдовствующей императрицей и будет помогать нашему сыну править Китаем. Но ты...» Он поднял палец, указывая на Мэйлин. «Своим мерзким поступком оскорбила ее взор. Я выражаю возмущение от имени императрицы, которой пришлось лицезреть подобную грязь в великих покоях». Мэйлин беззвучно плачет. «Я обсудил это преступление с моими советниками в управлении наказаний, а также с теми, кто следит за управлением ритуалов и церемоний», — продолжает император. «Мне рекомендовано немедленно предать преступницу смерти. Поскольку ты женщина, я не вижу причин продлевать твои страдания, хоть это и могло бы послужить предостережением для других. Обезглавливание будет быстрым и безболезненным». В этот момент открывается пара двойных дверей, входит императрица, за ней госпожа Лю, вдова Бао и некоторые другие дамы, составляющие ей компанию в великих покоях. «О, дрожащий супруг!» — говорит императрица Джан с официальным поклоном. Затем она поднимается на помост и садится на свой трон. Одна из придворных дам расправляет одеяние императрицы так, что они разлетаются легким облаком, из-за чего сострадательная выглядит миниатюрной в океане вышитой парчи, но при этом равные по достоинству и власти императору. Остальные женщины расходятся по обе стороны от меня и госпожи Джао. «Ты должна находиться рядом с нашим сыном», — говорит император, «и не покидать спальню целый месяц». «Да, дрожайший супруг», — спокойно отвечает императрица Джан. «Я нарушила традицию, чтобы обратиться к вам». «Пожалуйста, продолжай». Когда императрица Джан начинает, я понимаю, что она собирается раскрыть те качества, благодаря которым носит имя сострадательное. Я молюсь, чтобы у нее получилось. Повитуха поставила рождение следующего императора в высшей безопасности себя и своего ребенка, говорит императрица. «Какое это имеет значение, если она оскорбила твой взор?» «Я прошу вас проявить благосклонность». Император непоколебим. «Я принял решение». Императрица Джан жестом показывает настоящих перед ней женщин. «Каждый из нас умоляет вас». После этих слов я обретаю мужество. «Я хотела бы сказать несколько слов от имени повитухи». Император выглядит испуганным. Некоторые из мужчин в парадных одеяниях недовольно ворчат. «Императрица Джан воистину сострадательная», — говорю я. «А вы, император Хунджи, образец великого управления». «Это еще кто?» Вопрос императора адресован не мне, но я все равно отвечаю. «Я Тань Юньсянь, врач, наблюдала за родами вашего сына. Я родом из Уси. Мой отец, дед, прадед, а также мой дядя преданно служили империи на протяжении многих поколений». Император машет кому-то рукой, тот подходит, чтобы получить указание. Затем этот человек быстро выбегает из зала. Я подозреваю, что он пошел проверить все сказанное мной. Но я не могу ждать подтверждения, продолжаю говорить, указывая на Мэйлин. «Я прошу императора Хуньжи посмотреть на эту женщину. Представьте, что она должна была чувствовать. Представьте, что должна была чувствовать ее высочество». Я кладу свои руки на живот, и его глаза расширяются, когда он понимает, что скрывается под складками халата. «Представьте себя на нашем месте. Вообразите, как существо внутри вас вырывается из тела». Император морщится и отводит взгляд. «Это происходило с повитухой так же, как и со мной», добавляет императрица, чтобы подчеркнуть мою мысль. «Но повитуха продолжала выполнять свои обязанности», — продолжаю я, ни разу не нарушив долг перед императрицей. «Повитуха была готова отдать свою жизнь и жизнь своего ребенка. Он не вышел. Неужели вы теперь накажете эту женщину, которая так дорого заплатила за то, чтобы совершить достойный и праведный поступок?» Император взвешивает мои слова, но я сомневаюсь, что они изменят его мнение. Позади меня раздается тоненький голосок. «Оставьте повитуху в живых». Я оглядываюсь, чтобы посмотреть, кто говорит, и вижу, что госпожа Лю опускается на колени и упирается лбом в пол. «Да, сохраните ей жизнь!» Вдова Бао подходит к невестке. Она стара, ей нечего терять. Тогда другие женщины присоединяются. «Оставьте повитуху в живых! Оставьте повитуху в живых!» Еле заметная улыбка расплывается по лицу императора. Как только в зале воцаряется тишина, он говорит. «Повитухи сохранят жизнь, но все равно накажут». Его слова повисают в воздухе. 30 ударов. До конца своей жизни она не имеет права показываться в столице. И, наконец, награды, которые она должна была получить, ей не достанутся». Императрица кивает. «Пусть они перейдут к доктору Тань». «Ты действительно сострадательна», — признает ее муж. Когда стражники уводят Мэйлин, императрица Джан окликает их. «Будьте осторожны, используйте кнут, а не тяжелый прут. Она очень красивая. Она много потеряла и скоро потеряет еще больше. Пусть она сохранит лицо». Нас с госпожой Джао возвращают в нашу спальню. Маковка заваривает нам чай, но мы к нему не притрагиваемся. Каждая минута кажется часом. Мое тело напрягается всякий раз, когда я слышу шаги или голоса в коридоре. Наконец, Линь-Та открывает дверь. Носит носилки и ставит на пол. Мэйлин лежит лицом вниз, ее лицо скрыто длинными прядями волос, распустившимися во время наказания. Правая рука свесилась с носилок и безжизненно лежит на ковре. Задняя часть ее халата, от ворота до лодыжек, пропитана кровью разных оттенков и консистенций, от пунцовой до темно-ржавой, от сочащейся и уносящей драгоценную жизненную силу до сгустков. Маковка, знающая о запрете врачам прикасаться к крови, сама вызывается раздеть Мэйлин. «Вы можете подождать снаружи, пока я ее помою», — предлагает Маковка. «Я сама», — говорю я. Госпожа Джао шипит сквозь зубы, затем произносит. «Я тоже останусь и помогу». Платье Мэйлин не просто намокло. Хлыст разорвал шелк. В некоторых местах ткань приходится отдирать от кожи. Как можно осторожнее мы с госпожой Джао обрезаем ткань, и нашему взору предстают ужасные раны. Плоть разорвана, в некоторых местах поблескивают белые кости. У Мэйлин продолжается кровотечение после выкидыша. «Маковка, нам понадобится повитуха Цюань», — говорю я. Служанка исчезает и возвращается с повитухой. Та не вздрагивает и не бледнеет. Она привыкла иметь дело с кровью. «Мы с госпожой Джао обработаем ей спину», — сообщаю я. «А вы пока». «У вас есть еще такие чистые бинты?» — спрашивает повитуха Цюань. «Если мы посадим ее в таз, как обычно делают после родов, она истечет кровью и погибнет». Маковка приносит миску и наполняет ее кипяченой водой. Госпожа Джао протирает спину Мэйлин мокрой тряпкой. На ее лице застыла решимость. От каждого прикосновения Мэйлин тихонько постанывает. Я открываю свой сундук с травами в поисках ингредиентов для приготовления чая, припарки, чего угодно, что поможет подруге справиться с болью и предотвратить заражение. Потом возвращаюсь к носилкам. Вся одежда лежит на полу. Больше всего пострадала спина Мэйлин. Но некоторые удары пришлись на ягодицы и бедра. Для меня это слишком. Я стискиваю зубы, собираясь с духом. Опускаюсь на колени и пальцем осторожно отодвигаю растрепавшиеся пряди волос, закрывающие левую сторону лица Мэйлин. Хлыст ни разу не коснулся этой щеки, и я могу предположить, что и правой тоже. За что я мысленно благодарю императрицу. Но больше всего меня поражает то, что глаза подруги открыты и смотрят прямо перед собой. Достопочтимая госпожа утратила желание жить дальше, когда умерли два моих старших брата. Теперь я вижу в глазах Мэйлин ту же отстраненность. Я наклоняюсь и шепчу ей на ухо. «У тебя сердце крепкое, как железо, ты выживешь. Я позабочусь об этом». Когда я была маленькой, бабушка рассказывала мне истории о женщинах, которые вырезали куски плоти из своих бедер, чтобы сварить сытную похлебку для больных свекровей или сыновей. Она рассказывала о женах, настолько преданных и верных, что они зализывали гноящиеся раны своих мужей или высасывали яд из проколов от зубов змей или жал насекомых. Она восхваляла жен, которые в снежной буре стояли во дворе и специально мерзли, чтобы потом лечь рядом с мужем и унять его жар. Эти женщины использовали свое тело, показывая свою верность. Теперь я использую свое, чтобы доказать Мэйлин свою любовь. Каждое утро я прокалываю вену на запястье, пуская кровь в чашку, добавляя в нее чай, заваренный на целебных травах, и подношу к ее губам. В течение дня я перевязываю запястье марлей. Но кровь все равно просачивается, как красные чернила, до самого вечера, когда я снова полностью открываю рану и готовлю Мэйлин еще одну чашку чая, насыщенного моей жизненной силой. Помощь пришла от человека, от которого я меньше всего рассчитывала ее получить. Тот ужасный день Линь-Та пришел ко мне и спросил, не хочу ли я, чтобы он послал за врачом, который лечит военные травмы. «Не костоправ», — пояснил он, — «а доктор, знакомый с ранами от копий, мечей, еда прутьев и кнутов». Я замешкалась с ответом. Он поинтересовался моими знаниями о крови, обнаженных костях, порванной кожей и мышцах. «Как глубоко кнут пробил мягкие части спины повитухи? Вы знаете, как восстановить кожу? Вам нужна помощь?» Император Хунжи правил всего 4 мирных года, поэтому Линь Та не составила труда найти пожилого врача, который лечил раненых в бою. Старик не может войти в здание управления ритуалов и церемоний, но каждый вечер я встречаюсь с ним у задних ворот, рассказывая о состоянии Мэйлин, и он дает мне наставление. В первую очередь важно, что делать с разорванной плотью Мэйлин. «Вам нужно шить края», — советует доктор. Идея ужасает меня, но он дает мне нитки из тонких волокон белой шелковицы и специальную иглу. «Для тех мест, которые слишком изуродованы, чтобы их зашивать, я предлагаю поискать паутину в углах вашей комнаты. Наложите ее на раны. Паутина хорошо помогает закрыть то, что не хочет закрываться само». То, что случилось с Мэйлин, не очень напоминает то, что выпадало на долю солдат, но я все равно чувствую себя на войне. Мне предстоит бой между заживлением и инфекцией. 4 раза в день я смазываю спину Мэйлин вяжущим средством. Когда ее плоть краснеет или начинает сочиться гной, я перебираю в уме те травы, которые, как учила меня бабушка, помогают женщинам в самых печальных обстоятельствах. Знаю, что, несмотря на схожесть травм, женщина не мужчина на поле боя. У нее есть заботы и обязанности, о которых мужчина никогда не узнает. Я также должна попытаться врачевать эмоции Мэйлин. Ее мысли рассыпались, как зерно из перевернутого ведра. В одни ночи она в сознании, другие стонет и плачет, иногда взывая к воображаемым сущностям. Не раз она хватала меня за запястье и умоляла позволить ей умереть. С рассвета до заката я оставляю Мэйлин на попечение госпожи Джао и Маковки, чтобы иметь возможность присматривать за императрицей, пока ребенку не исполнится месяц. Императрица Джан, спасая жизнь Мэйлин, доказала, что она действительно может быть сострадательной, и я буду вечно благодарна ей за этот поступок. Но ей почти ничего не нужно от меня, и она проявляет все меньше интереса к своему ребенку. Малыш находится под присмотром кормилицы, а мать играет с дамами, составляющими ей компанию. Мои эмоции взбудоражены, как волны в бушующем море. Меня едва не разрывает на части от тоски по дочерям, мужу, бабушке и дедушке. Я беспокоюсь о Мэйлин. Что, если она умрет по собственной вине или из-за того, что я не справилась? А если она выживет, будет ли винить меня в потере ребенка? И словно всего этого мало, я вдобавок совершенно не уверена в себе. Как я могла не заметить, что проблемы Мэйлин настолько серьезны? Это заставляет меня поставить под сомнение свою ценность как женского врача, как врача вообще.